«Что это было?» — спросил Сента, подходя ближе и отмахиваясь от дыма, исходящего от его тела. В этом было еще немного толку, но все равно не так уж много. Аэйма поморщился, увидев слегка обгоревшую биоброню в том месте, куда попали его лазеры. Насколько прочными были эти костяные чешуйки, у него не было больше времени на раздумья, когда Сента бросился вперед. Аэйма отскочил в сторону, когда Сента нанес удар топором по своему предыдущему месту. Бронированный удар расколол камень и поднял облако песка. «Тройной луч!» — крикнул Аэйма, и его пупочный лазер вместе с обеими блестящими перчатками выстрелил одновременно. Сента был отброшен с места и в конце концов потерял равновесие. Злодея отбросило назад на несколько метров, прежде чем Аэйме пришлось отрезать свой пупочный лазер, так как его живот горел от боли. «Хорошо!» — Сента закашлялся, когда его грудь задымилась от нападения. «Я признаю, что это действительно немного больно». Он, пошатываясь, поднялся на ноги, и Аэйма увидел почерневшую биоброню на груди злодея. Затем, к ужасу студента-героя, поврежденная биоброня развалилась на куски, ненадолго обнажив безупречную кожу человека, прежде чем новая броня быстро выросла, чтобы снова покрыть это место. «Немного». Сента маниакально ухмыльнулся и бросился вперед, чтобы снова сократить дистанцию. На этот раз у Аэймы не было возможности пошевелиться, его схватили за плечо и отправили кувыркаться по камням. Его бронированный костюм принял на себя основную тяжесть повреждений, но блондин все еще был ошеломлен и оставил попытки подняться на ноги. «Где?» Аэйма понял, что потерял из виду своего противника, когда снова встал на ноги. «Куда ты смотришь?» – потребовал Сента, когда его бронированная нога врезалась в бок Аэймы. Подросток покатился от удара, его костюм теперь помялся и неудобно прижимался к боку. Злодей не унимался, гоняясь за блондинкой и продолжая пинать его снова и снова. Теперь Аэйма знал, каково это, быть футбольным мячом. Его бронированный костюм становился все более и более помятым, и подростку стало трудно дышать полной грудью. В отчаянии он снова выстрелил своим тройным лучом. Лучи ударили в различные части тела Сента и остановили жестокие удары ногами. «Сосредоточься, мне нужно сосредоточиться». Аэйма вздохнул, поправляя свои блестящие перчатки. «Слишком медленный говнюк», — взревел Сента, входя с разрушительной синокосилкой. Перчатки снова выстрелили, хотя лучи теперь были тоньше и более сфокусированными. Разница была сразу заметна. «Тьфу!» — взревел Сента от боли, когда сфокусированные режущие лучи врезались в его причуду и обожгли кожу под ней. Его биоброня в основном держалась, но более тонкие участки между костяными чешуйками уступили и были прожжены до самой кожи. «Черт! Ах ты, маленький ублюдок!» В авангарде Аэйма выхватил свой сверкающий меч, энергия быстро ожила, заполнив режущую кромку лезвия. Теперь он знал, как пробиться сквозь биоброню. Она не могла выдержать сильного жара его режущих лазеров. Он ударил Сента, и злодей поднял свои бронированные руки, чтобы блокировать удар. Это оказалось плохой идеей, так как жгучая боль распространилась по его рукам. «Блядь!» Сента выругался и отпрыгнул назад, чтобы оказаться вне досягаемости энергетического клинка. Взглянув на его руки, он увидел, что в его причуде не хватает нескольких костяных чешуек и кожи. Это было нехорошо. «Дальность стрельбы – моя специальность, месье», – заявил Аэйма, подняв левую руку и выстрелив в злодея своей сфокусированной сверкающей перчаткой. Сента зашипел от боли, когда режущий лазер оставил линию от его живота до левого плеча, прежде чем он смог убраться с дороги. Поврежденные костные чешуйки отпали, но не были заменены, чтобы покрыть обгоревшую кожу, которая была обнаружена. Аэйма также заметил эту аномалию причуды своего противника. Увидев, как быстро может восстановиться причуда биоброни, не потребовалось много времени, чтобы сложить 2 и 2 вместе. «Твоя причуда не работает, если твоя кожа достаточно повреждена, не так ли?» «Пошел ты», — возразил Сента, шипя от боли от ожогов. «Думаешь, ты такой чертовски умный. Если бы у тебя не было всех этих игрушек, я бы выбил тебе зубы. У вас нет места для разговоров», — Аэйма держал левую сверкающую перчатку, направленную на злодея, и свою сверкающую саблю в правой руке. «У вас очень сильная причуда, и все же вы выбрали путь злодея. Ты ни хрена не знаешь», — выплюнул Сента в подростка. «Причудливые законы, причудливые ограничения, я даже не могу наслаждаться своими собственными чертовыми способностями. Если бы я стал еще одним чертовым героем, Я бы просто увековечил этот гребаный цикл. Я отказываюсь быть частью этой деспотической системы. Я бы скорее снес все это и позволил осколкам упасть там, где они могут. Злодей бросился на героя-студента, намереваясь навсегда заткнуть блондинке рот. Он отбил сфокусированный удар из перчатки правым плечом. Сента левой рукой отбил энергетический клинок в сторону, серьезно повредив при этом предплечье. Убрав с дороги оба оружия, он ударил своим бронированным коленом в нагрудник Аямы. Металл прогнулся под действием силы, выбив воздух из легких блондинки. Ударившись о землю, Аяма стиснул зубы, сосредоточившись сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Его живот, казалось, горел огнем, а пояс ярко светился. Сента не собирался позволять подростку снова стрелять в него и поднял правую ногу для удара. Энергия была быстрее плоти. Колоссальный луч вырвался из-за пояса Аямы и врезался в Сента. Все, начиная от пояса и выше, исчезло в ослепительной вспышке света. Злодей оторвало от земли и подбросило в воздух, как тряпичную куклу. Он с силой ударился о камни в нескольких метрах от них. Сента курил больше, чем за все время боя. Аима даже не мог разглядеть его сквозь дым, поднимающийся от его груди. С резким кашлем блондинка попыталась дышать медленно. Его костюм был испорчен, ему повезло, что его ремень все еще функционировал, хотя он был горячим на животе от перегрузки. Сента был без сознания. Вся его биоброня была взорвана, сожжена и сломана. Его кожа была сердито-красная и в нескольких местах пузырилась. У него наверняка останутся шрамы от этой битвы на всю оставшуюся жизнь. После этого скандалист еще некоторое время не сможет передвигаться самостоятельно. По крайней мере, пока его тело не исцелится. Даже тогда покрытые шрамами участки никогда больше не смогут проявить его причуду. Его пребывание в роли злодея фактически закончилось. Он больше никогда не будет неуязвимым. Победа принадлежит мне, месье. Аима фыркнул, потянувшись к застежкам, удерживающим его броню. Он не мог нормально дышать в ней из-за того, насколько она была разбита. Когда ему удалось снять нагрудник, он вздохнул с облегчением. Он был весь в синяках, ему было больно, но он был жив. Он победил и уничтожил могущественного злодея в придачу. «Папа, мама, я сделал это. Я могу быть героем, даже с этим телом, которое так не подходит для моей причуды». Он просто собирался полежать здесь минутку, просто чтобы восстановить дыхание. Все еще было больно дышать, что, вероятно, не было хорошим знаком. Глава 37. Зона затопления. Все, что видел Изуку, было черным. На некоторое время он почувствовал себя невесомым, а затем гравитация, казалось, восстановилась, как только появился свет. Парень плюхнулся в глубокую воду и попытался выпрямиться. Он едва уловил краем глаза неясные движения силуэта, когда тот внезапно заполнил все его поле зрения с невероятной скоростью. Это был человек с акульим лицом. Их массивные челюсти были разинуты с острыми как бритва зубами, готовыми укусить его. Тип мутаций, форма акулы, черты акулы, достаточно просто, подумал Изуку, готовясь использовать одну из своих многочисленных причуд. Мидория. Цую выплыла из ниоткуда и нанесла мощный двойной удар в лицо пользователю формы акулы. Ее длинный, цепкий язык высунулся и обвился вокруг его талии, и мощным ударом ее ног они взлетели на поверхность. Всего за несколько коротких мгновений Изуку швырнула на палубу фальшивой яхты. «Для лягушки, у тебя довольно красивые сиськи». Минета, который был под левой рукой Цую, пробормотал, пытаясь потереться щекой о грудь Цую. В следующую секунду язык Цую швырнул минету на палубу корабля. Затем похожая на лягушку девушка взобралась по корпусу корабля и перелезла через перила. «Спасибо, Цую». Изуку поблагодарил, когда он взглянул через край лодки, чтобы увидеть более дюжины злодеев в воде. «Нет проблем, Кира. Но, похоже, у нас здесь проблемы, Мидория», упомянула Цую, тоже заглядывая через край. «Да, они сказали, что они здесь, чтобы убить всемогущего, верно», прокомментировал Изуку, оглядывая группу злодеев в воде. «Но ведь это невозможно, верно? Он их поколотит, как только доберется сюда». Минета сделала несколько ударов кулаком, словно изображая всемогущего. «Мы не знаем этого наверняка. Если они организовали такую крупную операцию, у них мог бы быть способ убить его. Не говоря уже о том, что злодей Варпа сказал, что они тоже собираются убить всех нас». Изуку покачал головой, обдумывая то немногое, что у них было. «Я согласен. Иначе зачем было проделывать весь этот путь только для того, чтобы тебя избили?» Цую согласился, когда злодеи окружили фальшивую яхту. «Это чертово отродье! Я убью ее!» Резкий голос злодея-акулы послышался, когда он вынырнул на поверхность. «Их там целая школа! Мы умрем!» Минета в панике закричал. «Эти парни все подходят для водного боя. Это означает, что они знали о планировке Уси, но они перенесли сюда Цую, которая идеально подходит этой зоне, так что вполне вероятно, что они не знают о наших причудах». Изуку мысленно складывал кусочки вместе, чтобы попытаться найти выход из их нынешней ситуации. Цую и Минета наблюдали, как Изуку быстрым взглядом окинул злодеев, а затем на мгновение посмотрел на них обоих. Парень явно быстро соображал, и ни один из них не был уверен, стоит ли его прерывать. Если Изуку придумывал способы безопасно вывести их из этой ситуации, они хотели дать ему время, в котором он нуждался. Но они также действительно хотели знать, о чем он тоже думал. «Мидория, ты в порядке?» – спросила Цую мгновение спустя с беспокойством в голосе. «Да, я думаю, что, возможно, знаю способ вытащить нас из этой передряги». Изуку вышел из своих мыслей и планов. «Как мы вообще можем драться, тупица? Эти парни могут быть даже достаточно сильными, чтобы убить всемогущего». Минета продолжал паниковать. «Если эти парни могут убить всемогущего, то наш лучший вариант – спрятаться и ждать, пока герои Юэй придут нас спасать. Хотя нам негде спрятаться». Цую указала на тот факт, что они были окружены и застряли на фальшивой яхте. Эти парни также не пытались подняться на борт лодки. Изуку указал на окруживших злодеев. «Это означает, что они лучше всего подходят для водного боя, или их причуды могут буквально потребовать, чтобы они находились в прямом контакте с водой для работы. Мы можем воспользоваться этим преимуществом». Порыв воды раскачал фальшивую лодку и чуть не расколол ее надвое. Трое подростков изо всех сил вцепились в перила, когда волны закачались и лодка затрещала сильнее. Вода хлынула в только что открытый корпус и начала заполнять лодку. Их платформа тонула. Изуку выглянул за борт, чтобы посмотреть, кто на них напал. «Мне надоело ждать», — заявил мужчина, похожий на помесь человека и рыбы. «Давайте поторопимся и покончим с этим». Изуку заметил, что рука мужчины была окружена водой, и его аналитические способности включились, и он быстро проанализировал доступную информацию. Тактильный гидрокинез, излучение, пока он прикасается к воде, он может свободно манипулировать ею, в том числе заставить ее ударить достаточно сильно, чтобы расколоть эту лодку надвое. Изуку моргнул, его анализ никогда раньше не был таким быстрым. Неужели это прогрессировало? Заставила ли это раскалывающаяся головная боль от двух аномалий с несколькими причудами его причуду прогрессировать в аспекте анализа? Изуку покачал головой, это были вопросы на потом. Он наблюдал, как вода, окружающая руки злодея, набухала и вздымалась. Он собирался предпринять еще одну подобную атаку. Вздымающаяся волна снова обрушилась на лодку, но на этот раз ударилась о что-то другое. Прозрачная зеленая стена образовалась между лодкой и волной воды. Это был идеальный квадрат 6 метров в высоту и 6 метров в ширину. Вода ударилась о барьер и упала обратно в большой бассейн, не причинив вреда. Цую, Минета и даже злодей, все моргнули при внезапном появлении барьера. Именно Цую первым заметил руку, которую протягивал Изуку. Зеленое свечение окружило протянутую руку, и Изуку громко выдохнул. «Мидория», Цую слегка наклонила голову. «Барьер – это одна из моих причуд, это может быть стена, купол или сфера, но ее нельзя изменить, как только я задам форму. Я должен деактивировать и повторно активировать ее, чтобы изменить ее, и я могу создавать и поддерживать только один барьер за раз». Изуку быстро рассказал похожей на лягушку девушке об этой причуде. «Почему бы вам просто не окружить лодку?» Минета взвыл, из его глаз потекли слезы. «Она слишком большая». Изуку покачал головой, заставив Минету закричать о том, что все они умрут. «Минета, ты уверен, что действительно хочешь быть героем?» Цую спросила паникующего, плачущего подростка. «Заткнись», — выпалил Минета, и из его глаз хлынули слезы. «Ты сумасшедшая, раз не боишься. Мы были всего лишь учениками средних классов несколько месяцев назад. Я никогда не думал, что мы окажемся в такой ситуации, когда речь идет о жизни или смерти. Почему у меня не было возможности хоть раз сжать потрясающие сиськи Яйоразу? Если бы не вопрос жизни и смерти в их нынешнем затруднительном положении, Изуку прочитал бы Минете лекцию о его поведении. Это было бы частью его обязанностей как представителя класса. А пока он ограничился тем, что бросил разочарованный взгляд в сторону Минеты. Цую не ограничивала себя словесными действиями. Она шлепнула Минету языком по голове. Минета упал на спину и заорал на похожую на лягушку девушку. Глава 38. Притяжение мелких предметов, усиление функций, усиление, ментальный импульс. Чувствуя причуды, Изуку протянул руку с причудой своей матери и схватил костюм тактильного гидрокинетического злодея. Рыбоподобный мужчина пронзительно закричал, когда его выдернули из воды за костюм, и полетел к зеленоволосому подростку. Изуку схватил злодея за лицо, активировал способность к копированию коллекционера, а затем посмотрел злодею в глаза. Парализующий взгляд поразил злодея, и он обмяк, когда Изуку отпустил его. Рыбоподобный человек упал обратно в воду и безвольно поплыл по поверхности. Какого хрена он только что сделал? Злодей закричал, увидев, как одного из них выдернули из воды, а затем мгновенно расправились с ним. Что, черт возьми, за причуда у этого маленького говнюка? Другой злодей задал вопрос, о котором они все думали. Цую, Минета, Изуку повернулся лицом к своим одноклассникам, один в панике, другой смотрит на него и внимательно слушает. «Следуйте за мной, мы выбираемся отсюда». Изуку использовал платформу для создания серии стеклянных конструкций. Он взбежал по ним, как по лестнице. Цую просто схватила Минету и прыгнула на верхнюю платформу как раз в тот момент, когда Изуку добрался до нее. «Минета, брось свою причуду в воду. Столько, сколько ты сможешь сделать», — приказал Изуку, быстро составляя еще один набор причуд. Платформа не была невероятно прочной, и каждая конструкция длилась недолго. У него был один шанс на это. Сжатие воздуха, манипуляция газом, умножение силы, кинетический импульс, сжигание энергии, усиление. Изуку почувствовал, как воздух вокруг его руки деформируется под внезапным давлением, под которым он его подвергал. Он втягивал все больше и больше воздуха в маленькую точку и чувствовал, как масса газа принимает почти твердое состояние. Напряжение от сжатия такого количества воздуха в одном месте заставляло его руки дрожать. Он заметил, что Минета бросал десятки своих фиолетовых шаров в воду. Злодеи быстро отплыли от странных сфер, очевидно, не зная, что они сделали. Аэроударная пушка. Изуку выпустил сжатую сферу воздуха с бешеной скоростью. Снаряд пробил поверхность воды и был на глубине нескольких метров, когда он взорвался. Вода вздулась и взорвалась массивным столбом, который поднялся высоко в воздух. Цую обвила языком талию Изуку, а затем вложила все свои силы в то, чтобы спрыгнуть с платформы, которую он сделал для них. Изуку был впечатлен тем, что сила прыжка Цую была настолько велика, что она разрушила конструкцию, когда одним прыжком перенесла его и Минету к краю зоны затопления. Злодеям, которые окружали их, приходилось гораздо хуже. Ударная волна сотрясла бассейн и отправила их в полет. Затем они неудержимо посыпались в воду. Причуда Минеты начала прилипать ко всем, к кому они прикасались, и когда злодеи были стянуты вместе водой бассейна, спешащей заполнить пустоту, оставленную движением Изуку, они обнаружили, что все слиплись и плавают, как мяч, на волнах. Тонущий фальшивый корабль, на котором изначально находились студенты, был разорван на части атакой Изуку. Предыдущие повреждения сделали фальшивое судно слишком слабым, чтобы выдержать ударную волну силы, которая прорвалась через массивный бассейн. «Ты в порядке, Цую?» – спросил Изуку. «Я в порядке, Мидория, благодаря тебе». Цую кивнула ему с улыбкой. Изуку улыбнулся в ответ, когда они пробирались через воду. «Ты в порядке, Минета?» Изуку проверил, как там его другой одноклассник. Цую тащила Минету за собой за его желтую накидку. Невысокий мальчик легко плавал в воде. «Я хорошо помочился сегодня утром, так что эти парни должны застрять на несколько часов». Минета ответил, что не ответил на вопрос Изуку и вызвал отвращение у Цую и Изуку этим знанием. «Нам нужно попытаться вытащить отсюда как можно больше людей», сказал Изуку, когда они вошли в более мелкую воду. «А Идзава все еще сражается на площади. Если возможно, мы должны стараться держаться на краю и не привлекать внимания». И Цую, и Минета согласились, когда они подошли к берегу. Им просто нужно было не высовываться и увести как можно больше своих одноклассников в безопасное место. Это тоже оставалось бы планом, если бы не трое, внезапно увидевших, как на Айдзаву напал парень, покрытый отрубленными руками. Мужчина увернулся от шарфов захвата Айдзавы, и двое вступили в ближний бой. Оказалось, что Айдзава нанес первый удар сильным ударом локтя. Но это быстро вылетело в окно, когда злодей и профессионал разделились, и правый локоть Айдзавы выглядел так, словно с него сняли кожу. Никто из трех подростков не мог разобрать, о чем шла речь, но в одно мгновение ситуация стала еще хуже. Большой монстр с множеством извилин двигался так быстро, что Айдзава не успел его поймать. Черт возьми, единственная причина, по которой Изуку мог видеть, как он движется, заключалась в том, что он был на расстоянии. Даже тогда это было всего лишь размытое пятно, которое длилось меньше, чем время, необходимое для моргания. Айдзаву швырнуло на землю лицом вперед, а затем раздался тошнотворный треск, когда бегемот раздавил левую руку профессионала. «Как вам нравится наш антисимвол мира, биоинженерный, Ному?» – громко спросил очевидный лидер, с безумным смешком в его скрипучем голосе, когда он посмотрел на раненого профессионала. «Биоинженерия?» – Изуку моргнул, услышав этот термин. «Эта тварь не человек, это какое-то ужасное творение, созданное в лаборатории. Как? Почему? Просто чтобы убить всемогущего?» – он подумал про себя, когда монстр схватил Айдзаву за правую руку. «Шигара Китамура». Голос пользователя Варп-Врат доносился из клубящейся массы пурпурно-черного дыма. Злодей, который разогнал студентов, теперь стоял рядом с лидером и их монстром. Курагири, 13-й мертв, Тамура допросил похожего на туман злодея. «Выведен из строя, но кто-то из студентов, должно быть, схватил его, когда я их всех прогнал. Он также смог помочь одному из студентов сбежать. Какая-то причуда скорости. Я не думаю, что у нас будет много времени до прибытия других героев. Черт возьми, черт возьми». Тамура яростно почесал шею. «Мы не можем справиться с полной волной подкреплений. Тебе повезло, что ты наш билет отсюда, Курагири, иначе я превратил бы тебя в пыль за неудачу. Что ты хочешь сделать, Шигара Китамура?» Курагири допросил лидера. «Игра окончена, чувак, по крайней мере, на данный момент». Тамура прорычал. «Мы уходим». Он только что сказал, что уходит. В голосе Минеты звучала надежда. «Это то, что я слышал». Цую кивнула в подтверждение. «Да, мы спасены». Минета с облегчением обнял Цую. «Да, но...» Цую замолчала, почувствовав, как рука Минеты ощупывает ее правую грудь сквозь костюм. У маленького извращенца даже хватило наглости дважды сжать мягкий шар. Цую быстро затолкала Минету под воду и держала его там, пока маленький извращенец метался вокруг. «У меня плохое предчувствие по этому поводу, Мидория». «Да, сделать все это, а потом просто уйти по прихоти». Что-то не так, Изуку наблюдал, как злодеи секунду тихо разговаривали. Но до этого Тамура повернулся лицом к студентам в воде. «Давайте оставим несколько мертвых детей». Внезапно долговязый мужчина стремительно направился в их сторону. «Ранить гордость символа мира». Он протянул руку к лицу Цую. Однако рука коснулась чего-то совсем другого, чем лицо Цую. Зеленая полупрозрачная сфера теперь окружала Цую и Минету, поскольку она был так близко к ней, не позволяя пальцам злодея коснуться ее всего на несколько сантиметров. Глава 39. «Убирайся!» — крикнул Изуку главарю злодеев. Произошло видимое искажение воздуха, и долговязый мужчина с прикрытыми руками унесся прочь от их позиций. Глаза Цую расширились от такого эффекта, но это быстро сменилось беспокойством, когда Изуку харкнул и откашлялся небольшим количеством крови. «Я ненавижу отдачу от этой причуды», — мысленно посетовал Изуку. Озвучивание было причудой, которую он использовал не слишком часто по нескольким причинам. Первым был откат, это было все равно, что взять наждачную бумагу и провести ею по своим голосовым связкам один раз за каждое слово. Вторая причина заключалась в количестве энергии, которая требовалась для ее использования. Это была огромная утечка энергии, вероятно, одна из самых интенсивных из всех его нынешних причуд. В-третьих, урон от отдачи был накопительным, и каждое использование усугубляло повреждение голосовых связок пользователя. Четвертой причиной была необходимость использовать исцеляющую ауру после использования озвучивания для исцеления его голосовых связок. Это потребовало больше энергии, чтобы вернуть Изуку в нормальное состояние. «Мидория». Цую позвала его из-за барьера. Изуку повернулся к ней и улыбнулся. Он видел беспокойство в ее глазах. Он улыбнулся, пытаясь заверить ее, что с ним все в порядке. «Ному, убей этого маленького засранца!» Тамура закричал от ярости, отрываясь от земли. Он даже не знал, что его ударило. В одну секунду какая-то энергетическая конструкция блокировала его, потому что его причуда распада действовала только на физические объекты, а в следующую зеленоволосый ребенок кричал на него. Следующее, что почувствовал Тамура, была боль от прыжков по бетону Уси. У Изуку не было времени подумать. Огромный монстр стоял перед ним с большим кулаком, занесенным назад, готовый убить его. Его инстинкты выживания вспыхнули, и три причуды были собраны с молниеносной скоростью. Озвучивание, усилитель, усиление. «Уходи!» Изуку крикнул первое, что пришло в голову. Воздух покрылся рябью, и большой Ному исчез в размытом пятне. Гораздо быстрее, чем летел Тамура, биоинженерное оружие пролетело через всю площадь и врезалось в землю рядом с главной лестницей. И Курагири, и Тамура моргнули, ни один из них на самом деле не видел, как Ному пролетел мимо них. Они повернулись, чтобы посмотреть на облако пыли, поднявшееся в воздух от удара их оружия. Черт, Изуку изрубил много крови, боль была ужасной, его голосовые связки были прострелены. Усилитель увеличил как громкость голоса, так и эффекты звуковых причуд. Он знал это только потому, что на самом деле у него было несколько причуд, связанных с его голосом. Первоначальный пользователь, у которого он его скопировал, просто смог сделать ее голос громче. Усиление увеличило мощность причуд излучателя, совершенно бесполезных для его первоначального владельца, милого человека из префектуры IT, но бесценных для Изуку. Единственная проблема с компиляцией этих двух вместе с озвучиванием заключалась в том, что они усиливали отдачу так же сильно, как и причуду. Голосовые связки Изуку были разорваны на части. Он больше не мог говорить, а это означало, что он не мог использовать ни одну из своих причуд, основанных на голосе. Потребность в энергии для озвучивания также была увеличена на ту же величину, что и при использовании усилителя и усиления. Изуку чувствовал себя так, словно только что попытался пробежать 5 километров без подготовки. Он был уничтожен. Мидория. Сую вскрикнула от страха и беспокойства, обхватив его руками. Она вытащила его из воды и держала, пока он то приходил в себя, то терял сознание. Сую. Ачика закричала, когда группа из зоны пожара выбежала на площадь. По всей площади, из разных зон бедствия, появились остальные ученики 1-класса. Все они бежали, чтобы добраться до представителя своего класса и похожей на лягушку девочки. Некоторыми заметными исключениями были Сата Аа и Майками, которые, казалось, отсутствовали, а также Бакуго и Тодороки, которые не сводили глаз с Тамурой Курагири. «Кто ты, черт возьми, такой?» — крикнул Тамура поверженному Изуку. «Как, черт возьми, у тебя столько причуд, маленький засранец, отвечай мне!» Долговязый, покрытый руками злодей чуть не вцепился себе в шею. Как у этого сопляка с героическим курсом могло быть несколько причуд? В этом была сила сенсея. Это было неправильно. Ребенок жульничал. Он не должен был существовать. Он был помехой в игре Тамуры. Тогда я просто сотру тебя, Ному. Большой монстр выскочил из клубящейся пыли и помчался к Изуку и другим ученикам. Он издал ужасающий вопль, приближаясь на скорости. Все ученики один приготовились защищать раненого Изуку, даже те, кто был совершенно уверен, что они не смогут остановить это. Сую почувствовала руку на своем плече, посмотрев вниз, она увидела, как Изуку вырывается из ее объятий. Изуку. Она допросила свою раненую одноклассницу. Изо рта Изуку все еще капала кровь от нанесенного себе ущерба, но он должен был сделать еще одну последнюю вещь. Он не мог позволить этому чудовищу коснуться его друзей. Сую почувствовала руку на своем плече, посмотрев вниз, она увидела, как Изуку вырывается из ее объятий. Изуку. Она допросила свою раненую одноклассницу. Изо рта Изуку все еще капала кровь от нанесенного себе ущерба, но он должен был сделать еще одну последнюю вещь. Он не мог позволить этому чудовищу коснуться его друзей. Еще немного, только один раз. Мне просто нужно использовать еще один набор. Изуку заставил себя встать. Он сосредоточился на размытой форме Ному и активировал свои причуды. Полная сенсорная депривация, умственный подъем, эффективность, усиление функций, усиление. Изуку впечатал одну из своих самых мощных комбинаций в мозг биоинженерного оружия. Теоретически это может полностью уничтожить способность монстра когда-либо снова получать сенсорную информацию. Это может полностью поджарить нейроны, связанные с 5 чувствами. Но в этот момент Изуку было все равно. Не существовало закона, который защищал бы биологическое оружие от использования героями причуд в полную силу. Изуку знал это очень хорошо. Он также знал, что большинство причуд типа исцеления и регенерации не могут исцелить мозг или, по крайней мере, не очень хорошо. Вот почему пациенты в коме по сей день остаются в больницах. Чего он не знал, даже когда увидел, как Ному рухнул на полпути и покатился по земле, прежде чем остановился, так это того, что полная сенсорная депривация фактически воссоздала точное состояние, в котором биологическое оружие хранилось во время его разработки. Вернувшись в это состояние, Ному автоматически вошел в безразличный стазис. Разгон причуды сделал именно то, что предсказывал Изуку, и поджарил нейроны, связанные с сенсорным вводом в мозг биологического оружия. Он никогда больше не сдвинется с места. Изуку. Ачика вскрикнула, даже не заметив, что назвала его по имени. Когда нос паренька начал кровоточить от того, что он слишком сильно толкнул свое тело и свой мозг, она прыгнула вперед, чтобы подхватить падающего, потерявшего сознание подростка, и прижала его к своему телу. Ному. Крикнул Тамура поверженному биологическому оружию. Ному. Вставай и убей этих детей. Вставай, черт возьми. Разглагольствования и требования начинали звучать как бред сумасшедшего ребенка. Все это было прервано тем, что произошло дальше. Глава 40. Бум. Вход в УЗИ практически взорвался, когда сам всемогущий появился на верхней площадке лестницы. На лице мужчины не было его обычной улыбки. На самом деле, он выглядел совершенно взбешенным. Блондин сорвал с себя синий галстук и отбросил его в сторону. «Не бойтесь, студенты, мы здесь», — всемогущий объявил, когда остальные профессиональные герои из Юэй появились рядом с ним. Ида был замечен, выглядевший слегка измученным, сразу за учителями. Он прекрасно выполнил свою роль и привел подкрепление. Тамура буквально вцепился ему в шею так сильно, что у него пошла кровь. «Всемогущий», — Тамура зашипел, глядя на героя номер один, символ мира, со всей злобой, на которую был способен. «Всемогущий», — Тамура зарычал на символ мира. «Сдавайтесь, злодей», — потребовал всемогущий, когда он спрыгнул с верхней ступеньки лестницы и разбил бетон, когда приземлился. «Шигараки Тамура, нам нужно немедленно отступить», — посоветовал Курагири седовласому злодею, прикрытому рукой. Через секунду после его заявления прозвучало 6 выстрелов, и теперь у Тамуры было пулевое ранение в оба предплечья, оба плеча и обе ноги. Следующие 3 выстрела были заблокированы туманной фигурой Курагири, кружащейся вокруг лидера злодеев. Черт! Бекас ворчал, что не может полностью вывести очевидного лидера из строя. Всемогущий взвыл Тамура, как сумасшедший душевно больной. Клянусь, я убью тебя. Просто подожди, твои дни сочтены, символ мира. Он выплюнул титул всемогущего, как будто это было что-то отвратительное у него во рту. Агония, которую он испытывал сейчас от выстрелов, заставила его отбросить всякую осторожность на ветер. «Ты умрешь, неважно, сколько раз мне придется приходить за тобой, ты и этот маленький читер». Он бросил убийственный взгляд на Изуку, а Чика быстро прикрыла лежащего без сознания подростка в своих объятиях. «Вы оба мертвы, всемогущий не из тех, кто спокойно отнесется к угрозе жизни невинного», всемогущий рванулся вперед. К сожалению, вместо того, чтобы его кулак превратил в пыль обезумевшее лицо Тамуры, он разорвал черно-фиолетовый туман, который втянул злодея в себя. Всемогущий увидел 2 желтых глаза злодея варп-врат на короткое мгновение, прежде чем они исчезли, и туман рассеялся мгновением позже. Никаких следов злодеев в УЗИ не осталось, они сбежали. Всемогущий стиснул зубы, сжав кулаки от того, что он воспринимал как свою собственную неудачу. «Сейчас не время для таких забот», — Низу заговорил, его голос каким-то образом был легко слышен с верхней площадки лестницы. «Безопасность студентов превыше всего. Обезопасьте их и усмирите всех злодеев, оставшихся в Юэй. Вперед, сэр!» Учителя герои профессионалы хором пели, прежде чем отправиться в зоны бедствия. Миднайт и несколько клонов эктоплазмы окружили класс 1А вместе с Цементосом, который воздвиг стену, которая защитила бы учеников от любых злодеев с дальнобойной причудой. Айдзава в тяжелом состоянии, Мидория без сознания, кто-нибудь из вас пострадал? Миднайт расспрашивала студентов, оглядывая ученицу и ее коллегу-преподавателя. Где Сата и Аима? Когда мы прибыли, Ками была на верхней ступеньке лестницы, стремясь к 13-му. Кто-нибудь знает, где ваши пропавшие одноклассники? Со всемогущим и Низу. Всемогущий, ты и так заходишь слишком далеко, заметил Низу, стоя рядом с героем номер один. «Если вы настаиваете на том, чтобы остаться, пожалуйста, присмотрите за студентами на выходе, я верю, что ваше присутствие принесет им некоторое спокойствие». «Да, сэр, я бы не смог сражаться так долго, как сейчас, но я выйду за рамки, если потребуется». Всемогущий кивнул в знак согласия с планом директора. «Мы не могли предвидеть этот инцидент», — напевал Низу, когда звуки битвы эхом разносились по различным зонам бедствия. «Такого рода операции требуют планирования, а не обычного криминального типа. Это явно обсуждалось в течение нескольких месяцев, но о вашей должности преподавателя здесь было объявлено только в начале года. Что-то не сходится. Химера уже применил свой сверхразум к разгадке тайны нападения. Это вызывает беспокойство, наряду с сильной ненавистью главаря злодеев ко мне. Он был практически вне себя от ярости, как только увидел меня. Я знаю, что получил свою изрядную долю злобных врагов, но это казалось другим. Как будто его ненависть копилась и культивировалась годами. Всю жизнь злился конкретно на меня, когда ему самому было не больше 20 лет. Возможно, ребенок того, кто тебя презирает. Низу размышлял, пытаясь рассмотреть все возможные ракурсы. Ненависть поколений, может быть, он был воспитан практически с рождения, чтобы презирать тебя и то, за что ты выступаешь. Это еще более тревожно, сэр. Всемогущий тяжело выдохнул, прежде чем он нацепил свою фирменную улыбку и направился к группе студентов, которых выводили наружу. Глава 41. Лазарет Юэй после школы. Изуку. Инка все еще была в слезах, держа за руку своего потерявшего сознание сына. Она и Хисаши бросились в школу в тот момент, когда им позвонил директор Низу. Нападение злодея на объект в Юэй, ни один из родителей не понял, как это произошло. Даже герои и полиция пока ни в чем не были уверены. «С ним все будет в порядке, милая, ты же слышала, что сказала исцеляющая девочка». Хисаши пытался утешить свою жену, да и самого себя, если быть честным, хорошими новостями от профессионального героя. Травмы Изуку были в основном поверхностными, если не считать обнаруженного повреждения его голосовых связок. Он толкнул себя дальше, чем его тело могло выдержать, что и стало причиной его бессознательного состояния. К сожалению, можно было применять только стандартные методы лечения, пока Изуку не восстановит достаточно энергии, чтобы проснуться. Использовать причуду исцеляющей девочки на Изуку, каким он был, было просто невозможно. Их сыну капали питательные вещества, чтобы обеспечить его организм необходимой энергией. Они тоже были не единственными родителями в лазарете Юэй. Когда они только приехали, там были еще две пары родителей. Светловолосая женщина и светловолосый мужчина оба суетились над недавно зажившими ребрами своего сына. Там также была пара брюнетов, присматривающая за своим выздоравливающим сыном. Очевидно, из того, что они подслушали, подросток вызвал сильную причудливую реакцию, превысив свои способности. Мальчик говорил медленно, как будто ему потребовалось мгновение, чтобы подобрать правильные слова, но, похоже, ему становилось лучше по мере того, как проходила реакция. Обоим мальчикам разрешили уехать несколько часов назад после разговора с полицией об их опыте в УСИ. Изуку. Просыпайся скорее, милый, мы оба прямо здесь. Инка нежно держала сына за руку и отказывалась расставаться с ним. Он проснется раньше, чем ты успеешь оглянуться, дорогая, вот увидишь. Хисаши успокаивал жену, глядя на спящего сына. Ты выкарабкаешься, Изуку, я знаю, что ты выкарабкаешься. Конференц-зал факультета. Один студент с тремя сломанными ребрами, четырьмя ушибами и 85% туловища, покрытыми ушибами. Другой с множественными рваными ранами и вынужденный перегружать свою причуду, вызывая тяжелую реакцию, которая требовала лечения. Третий студент, который, защищая себя и других, порвал свои голосовые связки, истощил свою энергию до предела и перегрузил свою неврологическую систему. Низу прочитал файл, который дала ему исцеляющая девочка. Все присутствующие учителя сильно нахмурились, некоторые опустили головы от разочарования в себе. В дополнение к трем тяжело раненым студентам, двое наших преподавателей также были госпитализированы в результате этого инцидента. 13 человек, к счастью, получили первую медицинскую помощь на месте от юной Уцушими и полностью выздоровеют. У Айзавы были сломаны обе руки, кожа на одном локте была полностью удалена, и он также получил перелом лицевых костей. Низу закончил чтение. Комната, полная тишины и самообвинений, вот и все, что осталось после сообщения о несчастном случае. Это неприемлемо, как вы можете себе представить. Низу сложил руки перед лицом и посмотрел на своих учителей. Я никого не виню здесь или не здесь в этом инциденте. Ясно, что это был план, выполненный после нескольких месяцев разработки и сбора обычных головорезов и злодеев низкого уровня. Тот простой факт, что это могло произойти и причинить вред нашим студентам и преподавателям, является неприемлемым. Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что лидер, которого я застрелил, не был настоящим вдохновителем. Бекас заговорил, его лицо, как обычно, было скрыто маской. Это был ребенок до мозга костей. Я бы поспорил на что угодно, что он не смог бы спланировать это сам, даже если бы попытался. Я должна согласиться. Миднайт была следующей, кто заговорил. Просто из краткого общения, которое у него было со всемогущим, было ясно, что он не из тех, кто занимается долгосрочным планированием. Это было почти так, как если бы он был атакующей собакой против всемогущего. «Это правда», — кивнул Низу, соглашаясь с мыслями Миднайт. «Всемогущие и я уже рассмотрели возможность того, что это может быть примером ненависти поколений. Этот Шигара Китамура вполне мог быть воспитан в ненависти и презрении к всемогущему вместе со всем, что он сделал и за что выступает. С таким человеком невозможно спорить», — пророкотал Хаунд-дог со своего места за большим столом. «Это своего рода идеологическая обработка, которую невозможно сломать. Этот злодей Шигараки, скорее всего, счел бы приемлемой потерю собственной жизни, если бы это означало уничтожение всемогущего вместе с ним. Это делает его еще более опасным, чем обычный злодей, который просто пытается сделать себе имя». Присутствующий миг тяжело выдохнул, зажимая переносицу. «Он из тех, кто с радостью привлечет невинных гражданских лиц, чтобы добиться своего. Заложники, крупномасштабные нападения, угрозы, все это мы можем увидеть в следующий раз, когда он покажется. Это правда, мы уже публикуем его лицо и имя, а также имя пользователя Варт Причуды Курагири, для общественности через полицейские управления». Низу проинформировал группу профессионалов. «Следующая тревожная новость – это предварительные результаты, которые мы получили о биологическом оружии, которое у них было с собой. Никто из учителей не пропустил худощавую фигуру всемогущего, крепко сжавшую кулак и уставившегося на лежащий перед ним отчет. Биологическое оружие, Ному, как они его называют, изготовлено из тела пропавшего человека. Он был сильно изменен с помощью различных операций и процедур, включая генетическую модификацию, которая добавила в тело ДНК по меньшей мере трех других людей. Вот как он стал обладать множеством причуд. Его больше нельзя было назвать человеком после того, что с ним сделали. Это больше похоже на труп, которым движут остаточные воспоминания и приказы. Что-то вроде биологического робота за неимением лучшего термина. Низу просмотрел информацию из отчета. Это извращение, поморщился силовой погрузчик, просматривая бумаги. Что за монстр мог это сделать? Только кто-то с медицинским образованием, десятилетиями опыта и годами экспериментов как с генетикой, так и с причудами. Исцеляющая девочка выглядела почти апоплексической, когда читала файл. Руки пожилой героини дрожали от едва сдерживаемой ярости. Этот отчет оказался для нее более ясен, учитывая ее опыт работы в области медицины. Все так, как сказала исцеляющая девочка, Низу кивнул сердитой пожилой героине. «На этом фронте я и несколько других героев-расследователей уже изучаем каждого врача в Японии, который соответствует этим параметрам. Мы надеемся в кратчайшие сроки сузить круг поисков. Если никто из них не окажется ответственным, что тогда?» Всемогущий спросил сверхразумную химеру. «Тогда мы привлекаем международную полицию и героев из других стран». Низу встретился взглядом с героем номер один. «Если нам придется объявить эту всемирную охоту на людей, чтобы добиться свершения правосудия, то именно это мы и сделаем». Всемогущий выглядел так, словно собирался что-то сказать, но затем остановился и кивнул в знак согласия. Глава 42. «Мы продолжаем организовывать спортивный фестиваль, сэр», — Миднайт с любопытством расспросила директора. «Да, мы должны показать, что мы не были обескуражены, ослаблены или напуганы этим нападением. До тех пор, пока учащиеся класса 1 считаются психически здоровыми и не страдают от какой-либо формы травмы после посещения доктора, им будет разрешено участвовать. Если нет, то мы проведем спортивный фестиваль без них». Низу проинформировал персонал в целом, бросив взгляд на консультанта. «Конечно, директор», — гончий пес коротко кивнул внизу. «В конце концов, это была большая часть его работы в UA. Он был там, чтобы оказать поддержку студентам и выявить ранние признаки психологической травмы, развившейся во время учебы в школе UA. Его обычные встречи обычно проходили со второкурсниками и третьекурсниками, студентами, которые прошли стажировку и увидели индустрию воочию. Всегда была возможность, что один из их учеников увидит в этой области что-то такое, что потрясло бы их морально. Гончий пес был сертифицированным консультантом по травмам. Он знал, как помочь, и именно поэтому он был в UA, начать с. Он хотел помочь следующему поколению подготовиться к реальности жизни героя. Ах, в связи с этим инцидентом, хотя и не из-за него, Миднайт вытащила бланк из папки из манильской бумаги, которую она принесла с собой. Одна из учениц класса 1 заполнила это и передала мне. Казалось, ей было удобнее передать его мне, чем ждать возвращения Айзавы. Ее губы сжались в тонкую линию, когда она подвинула бумагу через стол к низу. Всемогущий помог продвинуть до конца стола, так как он сидел между директором и ней. «Что это?» — спросил Низу, взял бумажку, перевернул ее, и его лицо приняло серьезное выражение. Он начал перечитывать газету, в то время как остальные учителя ждали его с растерянными взглядами. «Понятно», — Низу сложил бумагу и положил ее во внутренний карман жилета. «Я поговорю об этом с Айзавой, когда он вернется. Но это явно нарушает политику UA. Я боюсь, что это будет первая дисциплинарная статья в этом году». Лица всех учителей сразу стали серьезными. Вынесение дисциплинарного взыскания, особенно в связи с нападением, означало, что один из учеников класса 1 на что-то сделал. Поскольку он был перенесен на Миднайт для дискреционных целей, никто больше не задавал никаких вопросов. В конце концов, конфиденциальность была обеспечена дисциплинарными мерами школы. Только когда прошлая дисциплинарная запись имела какое-то отношение к новому правонарушению, другой учитель мог взглянуть на первую запись. Перейдем к этому. Влад, классный руководитель 1 класса, уделил все свое внимание Низу. «Я предоставляю вам объяснить, что произошло в УСИ, вашему классу. Пожалуйста, сообщите им, чтобы они были почтительны и вежливы с классом 1А, когда они вернутся в понедельник. Спасательная подготовка класса 1Б будет перенесена на следующую неделю. Мы установим на всем объекте УСИ новую систему безопасности, а также проведем капитальный ремонт физической защиты. Этого больше не повторится». «Да, сэр, я обязательно сообщу им». Влад решительно кивнул Низу. «Должен ли я сообщить им, что были нанесены телесные повреждения, сэр? Я хочу верить, что мои ученики поймут, что это был серьезный инцидент, но у подростков может быть странное восприятие подобных событий. Делай то, что должен, чтобы показать, что это не повод для шуток. Студенты и преподаватели пострадали, и на карту были поставлены жизни. Я ожидаю, что все студенты отнесутся к этому вопросу серьезно, независимо от того, на каком курсе они учатся». Лицо Низу было совершенно серьезным, нигде не было видно обычного беззаботного отношения, которое он демонстрировал студентам. «Конечно, сэр». Влад кивнул, записывая что-то на бумаге перед собой. На следующий день средства массовой информации были в восторге от последних новостей о том, что на УСИ было совершено злодейское нападение. Имена и лица Шигара Китамура и Курагири были размалеваны почти на каждом экране в стране. Лига злодеев теперь была известной группой, и герои по всей стране, но особенно в районе Мусутафу, следили за любой подозрительной активностью среди злодеев низкого уровня. В то время как страна отреагировала на эту новость, некоторые из упомянутых учеников интересовались, как дела у представителя их класса. «Надеюсь, с ним все в порядке», — пожелала Ачика, лежа в постели в своей квартире. Она все еще видела лицо Изуку и помнила, как держала его на руках после того, как он потерял сознание. Она видела беспокойство в глазах класса, или, по крайней мере, большинства из них, когда парамедики забрали Изуку. Он зашел так далеко, чтобы защитить их всех, насколько мог. «Пожалуйста, будь в порядке». Она что-то пробормотала себе под нос, прижимая руку к сердцу, когда перевернулась. В другом доме некая похожая на лягушку девочка тоже интересовалась Изуку. «Кира». Цую снова думала об Изуку. Она почти не останавливалась с тех пор, как проснулась этим утром. Ее семья была вне себя от радости, что она была в безопасности после того, как им позвонили. Ее брат и сестра почти не отпускали ее весь вечер. Когда она призналась, что была спасена из Уку. Оба ее родителя хотели лично поблагодарить мальчика. Она просто хотела, чтобы с Изуку все было в порядке. Она хотела снова увидеть его в понедельник и знать, что истекающий кровью, потерявший сознание парень, которого, как она видела, увезли, теперь в порядке. В доме Уцуши Миками вздыхала, бросая телефон на кровать. Ее семья давала ей пространство после целой ночи, когда она душила себя беспокойством. Она оценила это, но все, что было в ее телефоне, касалось нападения на Уси. Она просто была не в настроении для этого. Лечение 13-го было достаточно плохим. Спина профессионального героя была сильно разорвана. Увидев Изуку, парня, в которого она определенно влюбилась, которого выносили из больницы на носилках, у нее чуть не остановилось сердце. «Пожалуйста, будь в порядке, Изуку», — прошептала Ками, обнимая подушку для тела. «Я хочу тебя видеть. Я хочу снова видеть твою милую улыбку и твое очаровательное покрасневшее личико». В большом особняке в самой дорогой части города другая молодая леди интересовалась неким зеленоволосым парнем. «Я помогла, верно? Я сделала все, что могла». Мама прокручивала в голове этот инцидент со вчерашнего вечера. Она не могла избавиться от чувства, что потерпела неудачу. «Мы все были разлучены. Я сделала то, что нужно было сделать с Кико и Каминари. Но я просто не могу избавиться от этого зрелища. В автобусе нам всем было хорошо, а потом, когда я увидела Изуку в следующий раз, он падает в объятия Ачика, а потом его уносит на носилках». Она снова принялась расхаживать по своей большой, роскошной комнате. Она делала это уже несколько часов. Она волновалась, ничего не могла с собой поделать. Изуку был другом, он помог ей без раздумий, привел ее к масштабному осознанию ее собственной причуды, даже разработал для нее новый костюм. Как она могла не беспокоиться о нем, Изуку? Мама вздохнула и сложила руки на груди. Она почувствовала, как ее сердце забилось, и в груди потеплело, когда она подумала о парне. «Пожалуйста, будь в порядке, пожалуйста». Скрытое местоположение. Причуда, подобная моей, все за одного размышляли о том, что Тамура Икурагири сообщил ему после неудачной атаки на Уси. Другой человек, способный иметь множество причуд вне себя или гиганта Махи, был редкостью. Он задавался вопросом, как именно функционировала причуда мальчика. Он явно не крал причуды. Его бы подобрала комиссия общественной безопасности героя в тот момент, когда его причуда была обнаружена. Может быть, он навсегда копирует их, как это забавно. Древний злодей усмехнулся, даже если это расстроило его незаживающие раны. Во всем, что приходило на ум, в данный момент был только один важный вопрос. Кем был этот мальчик, и был ли он каким-то образом связан с ним? Прошло очень много времени с тех пор, как он соизволил переспать с кем-нибудь. Половой акт был чем-то, чему он часто предавался еще на заре причуд, когда накапливал свою силу. Но он всегда принимал меры предосторожности. Ему не нужен был какой-то выскочка, пытающийся конкурировать с ним за власть. Так что, теперь он должен был задаться вопросом, был ли этот мальчик единственным, просто случайная причудливая мутация, которая дала ему подобную способность. Или он где-то что-то напутал в молодости. Их было слишком много, и это было слишком давно, чтобы помнить их всех. Все за одного размышлял, нажимая несколько кнопок на своем кресле жизнеобеспечения. Доктор Гараки сделал это устройство специально для него. Это продлило его жизнь, и в то же время позволило бы ему делать то, что ему нужно, даже несмотря на его слепоту и постоянную боль в теле. Мгновение спустя он почувствовал, как монитор перед ним включился с электрической чувствительностью. «Хаэм, вы редко звоните мне неожиданно, что-то случилось?» — спросил доктор Гараки, пряча глаза за своими любимыми очками. «Я надеюсь, у вас все еще есть лазейка в медицинские базы данных Японии, мой добрый доктор?» Все за одного задали риторический вопрос. «Конечно, вы нашли что-нибудь интересное?» Доктор Гараки откинулся на спинку стула, в котором сидел, разглаживая складки на своем лабораторном халате. «В данный момент это скорее любопытство». «Все за одного», — ответил он с ухмылкой на своем покрытом ужасными шрамами лице. «Мне нужно, чтобы вы провели для меня кое-какие генеалогические исследования, доктор. Могу я спросить, почему?» Доктор Гараки поднял бровь в ответ на новую просьбу. «Не беспокойтесь об этом сейчас, возможно, это пустяк, но у такого старика, как я, все еще есть любопытный ум». Все за одного глубоко усмехнулись. Доктор Гараки слегка фыркнул в ответ на это замечание. «Если бы это сказал кто-нибудь другой, доктор был бы, безусловно, самым старым участником разговора. Узнайте имя мужчины, ученика из UA класса 1А. Затем выясните, кто его родители, его бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка, и так далее, и тому подобное, пока вы не дойдете до рассвета причуд. Я полагаю, есть причина, по которой этот конкретный студент привлек ваше внимание. Доктор Гараки уже печатал на клавиатуре перед ним. Давайте просто скажем, что у нас есть сходство, которое мне интересно исследовать. У все за одного была ужасная улыбка на его изуродованном лице. Если я прав в любом из своих подозрений, то это действительно будет сценарий «Природа против науки». Охо-хо, вот это уже интересно. Теперь у доктора Гараки была своя собственная устрашающая улыбка. Как улыбка, которую можно увидеть в фильме ужасов с доктором в роли безумного антагониста. Я буду с нетерпением ждать ваших выводов, доктор. Все за одного попрощался со стариком и закончили разговор. Это было не только потому, что он передал свои приказы этому человеку, но и потому, что лекарства, которые снимали боль, только что были закачаны в его вены, и они сделали его невероятно сонным. Все за одного отказывался показывать слабость кому бы то ни было, если это было в его силах. Тот факт, что доктор Гараки видел его в самом низу после битвы со всемогущим 5 лет назад, все еще был для него больным местом. «А теперь мы подождем», – размышлял все за одного, чувствуя, что начинает засыпать. «Тамура или этот новенький, кто из вас это будет? Кто из вас будет тем, кто будет решать, будет ли мой путь правильным или мир окончательно отвергнет меня?» Прошло слишком много времени с тех пор, как появлялся такой неизвестный. После этой мысли древний человек погрузился в наркотический сон. Глава 43. «Где я?» – подумал Изуку, с трудом открывая глаза. Потолок был белым, и он лежал на кровати. Моргая, прогоняя сонливость, он заметил, что его родители стоят по обе стороны кровати, на которой он лежал. Изуку попытался заговорить, но не издал ни звука, и его горло вспыхнуло от боли. Он вздрогнул от жжения в шее, прежде чем закрыть глаза. Он вспомнил, и ему вспомнились подробности того, что произошло в Уси. «Я надеюсь, что все в порядке». Изуку больше беспокоился о своих одноклассниках и учителях, чем о своем собственном состоянии. Медленно перебрав все, что он мог вспомнить о нападении, Изуку сосредоточил свою исцеляющую ауру на своих голосовых связках. Слабое зеленое свечение окружило его шею, когда причуда начала восстанавливать ущерб, который он нанес себе. «Изуку!» – воскликнула Инка, заметив легкий румянец на шее своего сына. «С возвращением, Изу!» Хисаши лучезарно улыбнулся своему сыну. «Эй!» Голос Изуку все еще был немного хриплым, но теперь он мог говорить. Зеленое свечение исцеляющей ауры стало немного ярче, когда Изуку увеличил ее мощность. Исцеляющая аура была ограничена в основном повреждением мягких тканей у медсестры, у которой он ее скопировал. Когда он усилил его своими повышающими причудами, это могло привести к гораздо более радикальному исцелению, например, к заживлению костей или восстановлению разорванных мышц. Прямо сейчас он лечил мягкие ткани своих голосовых связок. Как только он был уверен, что у него достаточно энергии, он усиливал ее и заканчивал свое исцеление сразу. «Мы так волновались, Изуку». У Инка уже появились слезы в уголках глаз, когда она нежно обняла своего сына. «Я немного перестарался», — Изуку признался без всяких колебаний. Он бы сделал это снова. Неважно, сколько раз он бы попал в подобную ситуацию, он всегда сделал бы один и тот же выбор. Он защитил бы и спас всех, кого мог, на пределе своих возможностей, а затем вышел бы за рамки этого, чтобы все были в безопасности. Вот что делает герой. «Я вижу», — Хисаши слегка усмехнулся. «Но ты отлично справился с Изуку. Вы действительно спасли своих одноклассников и учителей. Мы так гордимся тобой, сынок». «Спасибо, папа». Изуку улыбнулся, когда тепло разлилось в его груди от похвалы. Изуку чувствовал себя вполне нормально после того, как осмотрел себя. С глубоким вздохом его тело окуталось зеленым сиянием исцеляющей ауры, когда он залечил все оставшиеся повреждения на себе. Инка и Хисаши оба улыбнулись, наблюдая, как их сын буквально выздоравливает и поправляется прямо у них на глазах. Изуку был на самом деле удивлен, как мало повреждений нужно было залечить. Казалось, что его худшим повреждением была потеря энергии и неврологическое напряжение, которому он подвергся из-за своей полной сенсорной депривации. Время, которое он провел во сне, сняло нагрузку с его мозга, и его тело было совсем не в плохой форме. «Как поживает юный Изуку?» – спросила исцеляющая девочка, постучав в дверь и войдя внутрь. Вид подростка, проснувшегося, вызвал улыбку на лице пожилой героини. «Ах, приятно видеть вас проснувшимся, молодой человек. Кажется, я в порядке, исцеляющая девочка». Изуку слегка поклонился герою. «Я не мог найти много для исцеления, когда использовал исцеляющую ауру на себе. Как будто я бы выпустила тебя из-под своей опеки из-за самодиагностики». Исцеляющая девочка усмехнулась, когда подошла к кровати и начала осматривать Изуку. Несколько минут спустя даже исцеляющая девочка была удовлетворена тем, что Изуку вернулся в нормальное состояние. Подростку разрешили пройти в смежную ванную комнату, чтобы переодеться в обычную одежду, чтобы он мог насладиться оставшейся частью дня. Изуку был несколько шокирован, узнав, что проспал почти 36 часов. Завтра был понедельник, и занятия возобновлялись. Это означало, что он мог раньше увидеть своих одноклассников и знать, что с ними все в порядке. Увидев это своими глазами, он укрепил бы то, что исцеляющая девочка сказала ему о том, что с ними все в порядке. «Могу я посмотреть, Айзаву-сенсе?» – спросил Изуку своего учителя целительства. Девушка выздоравливающая одарила его нежной улыбкой, даже когда покачала головой. Подросток явно планировал закончить исцеление, которое девушка выздоравливающая начала со своей причудой. «Он был доброй душой с большим сердцем», – размышляла про себя пожилая героиня, ведя его туда, где отдыхала Айзава. «Из него получится великолепный герой», – думала исцеляющая девочка, пока они шли. «Молодой человек всегда хотел помочь и думал о других прежде, чем о себе. У него было блестящее будущее, как у профессионала. Вот он». Исцеляющая девочка открыла дверь в послеоперационную палату Айзавы. Мужчина был сильно забинтован и очень походил на мумию. «Я смогла хорошо помочь ему в пути, но из-за того, как работает моя причуда, мне пришлось обращаться с ним медленно, чтобы не истощить его выносливость. С такой скоростью он еще какое-то время будет в этих бинтах. Я думаю, что смогу позаботиться о нем». Изуку просмотрел травмы в отчете. Профессиональная героиня помогла ему разобраться в нескольких терминах, которые он не понимал, и указала на наиболее поврежденные участки спящего Айзавы. «Я не позволю вам истощать себя или причинять чрезмерное напряжение вашему телу, молодой человек». Девушка выздоравливающая прямо сказала об этом Изуку. «Я позволю вам расставить приоритеты в определенных областях, но остальное может быть исцелено со временем».